Бернгард Гржимек. «Дикое животное и человек». Москва. Мысль. 1982 год. Брэм 20 века. Профессора Бернгарда Гржимека в нашей стране знают и любят давно. Этот всемирно известный ученый и писатель – большой друг нашей страны. Гржимек – один из самых активных и неутомимых борцов за охрану живой природы. Он посвятил свою жизнь и талант ученого охране животных и прилагает огромные силы, чтобы сохранить для человечества хотя бы то, что осталось от прекрасного первозданного мира животных. Ведь если сейчас не проявить заботу о фауне нашей планеты, многие ее представители исчезнут с лица Земли навсегда. Гржимек деятельно борется и за создание новых национальных парков и других охраняемых участков дикой природы. Первозданную природу надо беречь не меньше, чем мы бережем картины Рафаэля, Кёльнский собор, индийские храмы, каменные колоссы Абу Симбела, пишет Бернгард Гржимек. Более того, он многократно подчеркивает, что, скажем, Акрополь можно при желании восстановить, ту или иную картину реставрировать, а вот уничтоженную Стеллерову корову или зебру Кваггу никогда больше не увидит ни один человек. Уничтожая или ставя под угрозу уничтожения многие виды животных на Земле, люди обедняют тем самым не только окружающую нас природу, но и себя самих. Профессор Гржимек относится к тем ученым-новаторам, которые разрабатывают и, как мы сказали бы, внедряют в практику многие новые методы исследований. Это позволяет ему получать обширные материалы, на основе которых и делаются основополагающие обобщения. Он автор большого числа специальных зоологических работ. Мы укажем лишь на одно из типичных для Гржимека научно-организационных мероприятий. Во второй половине 50-х годов встал вопрос о сокращении территории некоторых национальных парков Африки, в том числе Серенгети, который находился в бывшей британской колонии Танганьики, ныне Объединенная Республика Танзания. Необходимо было дать научное обоснование границ заповедных территорий и тем самым убедить тогдашние английские колониальные власти сохранить парк неприкосновенным. Однако исследований такого рода еще никто никогда не осуществлял. Не ясны были и методы проведения подобных работ. Гржимек считал, что прежде всего необходимо провести учет животных. Однако площадь исследований была огромной — 1 миллион гектаров. Поэтому ученый вместе со своим сыном решил впервые в Африке произвести учеты диких животных с самолета. Но для этого нужно было сначала разработать методы такого учета. Теперь авиаучет обычен и во многих национальных парках мира, и на неохраняемых территориях, в том числе и в нашей стране. Вторым этапом исследований было изучение миграции животных. Гржимек нуждался в этих наблюдениях, чтобы получить представление о минимально необходимой для миграции территории во все сезоны года. Но как это осуществить? И здесь Гржимек использовал метод массового мечения животных цветными метками и ошейниками. Причем ученый впервые для массового мечения применил методы обездвижения животных наркотическими средствами. До него этот метод использовали лишь для поимки животных, их транспортировки или оперирования в зоопарках. Эти исследования Гржимека стали образцом для подобных работ, а опубликованные им статьи послужили толчком для постановки аналогичных работ во многих странах, в том числе и в СССР. Профессор Гржимек написал огромное число научно-популярных статей и книг.